Эпизод 54. «Извините, но я не готова вас сопровождать». Все же покачала я головой отрицательно. «У меня другие планы». «У вас есть мужчина? Муж?» «Нет, но...» «Тогда что еще вам мешает?» «Просто мне это неинтересно. Извините, больше нет времени беседовать. Мне пора». Я сняла пальто с вешалки и удалилась из ординаторской, оставив растерянного мужика одного. Так и не поняла, я ему правда понравилась, или это ход такой с рестораном, чтобы меня задобрить, и я все-таки повлияла на восстановление его сына. Зря он так старается ради сыночка. Тот явно не оценит. Такие ничего ценить не умеют, потому что ничего сами и не делают, не добиваются, и цену деньгам просто не знают. Если мальчику медвуз не нужен, и он так несерьезно относится к посещаемости, то и эта профессия не для него. Тут в первую очередь ответственность и дисциплина. И для чего его восстанавливать тогда? Чтобы парень занял чужое место и просиживал штаны ради диплома, который ему, очевидно, совсем не нужен? Странно, что его отец этого не понимает. Однако на следующий же день, когда я даже успела позабыть об этой истории, по дороге домой меня настигла черная, представительная машина. Я шла по тротуару к автобусной остановке, потому как моя машина неожиданно отказалась заводиться, и временно я оказалась без колес. Ласточка моя была отогнана в мастерскую. Ну а пока вот наслаждаюсь солнышком и морозцем. Дверь машины открылась, и сначала оттуда высунулся шикарный, просто огромный букет роз всех цветов радуги, а затем на тротуаре очутился и тот, кто его держал. Михаил Серов. Я сжала губы плотнее. Ну вот, никак не успокоится. С цветами приехала ж. Я же ему сказала, что никаких взяток не беру, в том числе цветами. И сына его восстанавливать помогать не буду. К тому же, это все равно невозможно, по крайней мере, с моей стороны. Все прогулы отмечены в журнале и переданы в деканат. Теперь ему надо решать этот вопрос непосредственно с университетом, не со мной. Мои полномочия здесь, как говорится. Все. Он подошел ко мне и буквально перегородил дорогу. Машина катилась рядом, провожая хозяина. Ну и меня заодно. Водитель остался внутри. «Добрый вечер, Любовь Сергеевна». «Добрый вечер, Михаил Сергеевич». «А это вам». «Правда?» Опустила я глаза на цветы. «И какой же повод? Такой роскошный букет». «Вы его достойны. Разве нужны поводы дарить цветы прекрасным женщинам?» «Ну, бросьте. Сейчас засмущаете меня еще». «Так берите цветы и не смущайтесь. Они для вас». Я задумчиво посмотрела на букет в его руках. «Нет, не букет. Букетище. Огромный и красивый. Дорого-богато. Нечего сказать. Неужто я и правда вызвала желание так потратиться на меня? Или просто его желание восстановить сына на практике настолько велико? Теперь во всех поступках Михаила, особенно после фразы про деньги за помощь в восстановлении Павла в университете, я видела какую-то корысть, подвох». «Почему, кстати, разноцветная?» Полюбопытствовала я, снова подумав о том, что разнообразие цветов бутонов просто-таки поражало воображение. Какие-то даже голубые были. Я таких никогда не видела. Неужто такие растут или красят их как-то искусственно? Чего только не научились делать в нашем веке технологий. «А я не знал, какие вы любите». Улыбнулся Серов-старший и протянул мне букет повторно. «Поэтому взял всяких понемногу. Розы-то любят почти все. А я ландыши люблю», — отметила я, изогнув одну бровь. «Подарю в мае. А сейчас розы для дамы». «Ладно, давайте сюда, раз уж принесли». «Ой, ёлки мои! Тяжелый какой!» «А давайте я вам помогу. Донесу до машины». «Я на автобусе». «На каком автобусе? С таким букетом? Я вас подвезу, садитесь. А сначала ужин. В приятном месте. В приятной компании». Он почти запихал меня в свою машину, как я очнулась и уперлась руками в дверь его авто. «Подождите, какой еще ужин?» «Любовь Сергеевна, садитесь уже, ветер дует». «Нет, какой такой ужин, сначала скажите?» «Вы знаете...» Выдохнул он мне почти на самое ухо, подойдя сзади довольно близко. «Я осознал, что вел себя с вами как-то грубо, и я хочу извиниться этими цветами и ужином в ресторане. Но что вам стоит скрасить вечер одного мужчины, который этого очень хочет?» «Но я...» «А у меня к вам и деловое предложение есть». «Да?» «Да. Садитесь. Я все расскажу». Живот заурчал от голода. Я подумала о том, почему бы мне в самом деле не поужинать в ресторане. Если Серов позволит себе лишнего, просто встану и уйду. Ни к чему меня этот ужин не обязывает. Не в гостиницу же он меня позвал. Заодно узнаю, что же он хочет от меня. Какие такие деловые предложения имеются ко мне у него. Врет, наверное, чтобы я просто на ужин согласилась. Но почему-то сегодня мне отказываться не хотелось. И я все же уселась на заднее сиденье комфортабельного автомобиля Михаила Серова. Вот настырный. Чем-то мне молодого Степана напомнил.